Глава 7. Крылатый демон войны. В конце осени по столице империи и крупным городам прокатилась революционная волна перемен. Однако сельскую глубинку буря не затронула. Указы временного правительства уже не действовали, а революционные новшества еще некому было растолковать народу. Большевистские деятели объявили роспуск царской армии и одностороннее прекращение буржуазной войны. Зимой фронт рухнул, миллионы солдат ринулись по домам, озлобленные мужики возвращались с оружием. Многие пролетарии симпатизировали коммунистам, некоторым крестьянам больше пришлась по душе анархия. Но основной массе народа глубоко плевать на всякую политику, люди хотели просто вернуться к мирной жизни. Однако возврата к прежнему жизненному укладу уже не было. Политиканы всех мастей баламутили народ. Одни толкали в светлое будущее, другие волокли в доброе прошлое. Общество рассыпалось на острые осколки. В Гуляйполе давно укрепилась власть анархистов. Вернувшимся с фронта селянам независимость от правительства понравилась. Вольница батьки Махно налогов в казну не платила вовсе. И в продотряды зерно за копейки не продавала. Силой заставить поделиться крестьян с городом уездные бюрократы не могли. Армейские части дезертировали, а полицейские отряды на подавление бунта не бросишь. У батьки Махно под рукой дюжина пулеметов и 1500 штыков. Под опекой анархистов Алексею тоже жилось сытно. Нестор Иванович не мешал прибыльному лекарскому делу. Из города везли на операционный стол богатеньких пациентов, а односельчан Алексей врачевал за маленькую плату, да еще и бурную благотворительную деятельность развил. Не только в Гуляйполе, но и со всех окрестных сел инвалидов войны лечил бесплатно. Еще батюшка Алексей договорился с сельскими священниками, чтобы они взяли под свою опеку убогих коллег и их семьи. Люди, как могли, помогали вести церковное хозяйство, а из Гуляйполя поступала солидная продовольственная помощь. Священникам такой подход пришелся по нраву. Своих трат никаких, зато работники в помощь. Хаять проклятых анархистов в округе перестали. И следом за добрыми словами о батьке Махно от инока из Гуляйполя пришла другая материальная поддержка. Благодетель на всех окрестных церквушках обновил кресты и соорудил новые молниеотводы. Довольные дармовой помощью попы не придали особого значения тонким антеннам, изолированным кабелям, появившимся на церковных куполах, логично посчитав их элементами молниеотводов. Лишь батька Махно и малый круг посвященных лиц знали истинную суть тайных творений. Анархисты загодя готовились к отражению нападения на Гуляйполе. Махно активно менял излишки продовольствия на оружие и боеприпасы. Сельсовет ввел военный налог на каждое хозяйство. Мужики разбились на боевые отряды. Никто не верил, что безмятежная вольная житуха продлится долго. Городские власти давно зарились на крестьянское добро, притом независимо от политических пристрастий. Буржуям и пролетариату одинаково хотелось кушать. Только вот первые не желали за добрый харч достойно платить, а вторым и платить даже нечем. Вокруг тихого островка анархии бушевали различные политические течения, но самая опасная волна грозила накатиться с запада. Только осенняя распутица, а затем снежная зима ненадолго сдержали вал цвета хаки. Ну, может, еще хваленая немецкая прагматичность. Кайзеровские генералы надеялись до конца зимы договориться с большевиками о сдаче всей Украины без боя. Однако в стране новых русских правителей согласия не было. Бесшабашные троцкисты кинули лозунг «Ни мира, ни войны». Эсеры требовали вести войну до победного конца. Ленинцы колебались между частичной капитуляцией и отчаянной защитой революционной республики. Но сил большевикам хватило лишь для отражения февральского натиска немецких войск на Петроград. Дабы спасти колыбель революции, коммунисты заключили с кайзером мирный Брестский договор, по которому Украина целиком отходила в оккупационную зону Имперского Астро-Немецкого Союза. Согласие анархистов батьки Махно никто не спрашивал, а мужики сдавать нажитое мозолями и потом добро не желали, точили шашки. Алексей тоже готовил свою инвалидную команду к жестоким боям. Казак разрабатывал оригинальный метод ведения маневренной партизанской войны в условиях дикого поля. Укрытий в горах и лесах тут не найти, следовало строить оборону в укрепленных опорных пунктах. Махно боевого опыта не имел, поэтому прислушивался к мнению бывалых фронтовиков. Атаманы отрядов собирались на военный совет разные. Многие приезжали из соседних сел, примкнувших к махновцам, и не знали в лицо всех местных командиров. Особенно часто новички ошибались насчет молодого благообразного инока. Алексей уж и внешний образ подправил, полу сутаны до середины бедра подрезал. Тем более, что она мешала на коня запрыгивать и в кабину аэроплана залезать. Еще казак портупею надел с маузером и вакидзаси по бокам. А все равно задиристые новички норовили зацепить моложавого чернобородого батюшку обидным словцом. Вот и на очередном сборе атаманов в жарко натопленную избу ввалилась шумная компания новичков. Нестор Иванович еще не прискакал, и молодые забияки решили покуражиться над одиноко сидевшим на лавке у стеночки задумчивым иноком. Алексею идти от лазарета до штаба Махно сотню шагов. Он всегда приходил раньше. Старожилов в избе не было, и пояснить лихим сельским ухарям, с кем они ненароком столкнулись, оказалось некому. «А это что за поп у печки? Зад греет!» Засунув большие пальцы под ремни портупеи, гоголем выпятил грудь рослый бородатый атаман. «Дивись, хлопцы, якой у батюшки ножичек на боку гарный подвешен. Такому битюгу сподручнее крестом медным от врагов отмахиваться, чем эдакой блестючей игрушкой у них перед носом водить. Да у детской сабельки змеюка китайская на рукояти серебром намалевана. А ну, попик, дай цацку посмотреть!» «Это можно», — добродушно хмыкнул Алексей и, наложив ладонь на рукоять вакидзаси, резко встал с лавки. Серебряной молнией блеснул стальной клинок. Волна ветра шелестом обдала лицо бородача. На миг почудилось, будто выброшенная вперед рука батюшки промелькнула туда-сюда по воздуху. Но стоило забияке лишь моргнуть, как призрачный клинок инока уже опять покоился во зло зашипевших разбуженной змеей ножнах вакидзаси. Все это успел заметить лишь затейник ссоры, пока остальные дружки в неведении ржали у него за спиной. А вот бородачу уже было не до веселья. Мужик с ужасом вытаращил глаза. Клок черных волос плавно падал на пол. Опустив взор вниз, атаман недосчитался внушительной части бороды. Невидимое лезвие ровно подрезало волосы до самого подбородка. Если бы его челюсть отпала от удивления чуть раньше, то махновец недосчитался бы зубов. «Узрел клинок или еще показать?» — усмехнулся черный инок. «Благодарствую, батюшка Алексей, одного раза довольно», — подобрав челюсть, отрицательно затряс куцей бороденкой мужик. Слухи об иноке ходили разные, но в одном из них он уже убедился на своем опыте. «Так этот бугай и есть знаменитый лекарь?» — все еще не угомонилась у дверей молодежь. Старший анархист обернулся и недовольно цыкнул на весельчаков. «Мне добрый знахарь только что бороду подстриг», — потрогал ладонью колючую щетину на кончике подбородка атаман. «А другим горлопанам-охальникам может гланды через кадык вырезать». Мужчина выдержал паузу и уже в мертвой тишине уверенно добавил. «Всем разом, и даже не заметите как». Молодые анархисты с удивлением уставились на шикарные бакенбарды атамана. Кадыки на их жилистых шеях нервно дернулись. Насмехаться над китайским скальпелем заморского знахаря как-то сразу расхотелось. Не зря слухи страшные ходили. Умел черный инок владеть острым инструментом. Изготавливать чудной инструмент пришелец тоже был мастак. Одни ручные электропилы, что бревно, В раз на части разваливали, многого стоили. А еще был газовый аппарат испанца, который железо словно ножом фольгу резал или сваривал как паяльником. Мужики еще судачили про электрические насосы, способные за час из полного колодца всю воду выкачать. Про осветительные лампы ночь напролет, ярко горящие без дыма и пламени. Да много еще всяких баек извозчики-инвалиды травили, когда пациентов из города в Гуляйполе и обратно катали, проезжая через соседние села. Только уж слишком молодо выглядел чудотворец. Незнакомые с ним чужаки представляли себе батюшку Алексея эдаким мудрым бородатым старцем. Говорили, будто инок дал зарок больше не губить человеческих душ. Кабура с маузером и ножны с вакидзаси сбили крестьян с толку, ведь длинные черные рубахи носили многие анархисты. Кто-то мог из бежонства и увесистый крест на грудь навесить. «Прости, батюшка Алексей, не признали сразу», — в пояс поклонился старший атаман. За ним дружно отбили низкие поклоны соратники. «Вразуми, какую будем оборону держать против супостатов? От границы силища прет неисчислимая, серых шинелей на дорогах, что мышей в подполе амбара». «Стратегия наша контрударная», — пригласил командиров отрядов жестом к длинному столу мудрый инок. «Раздевайтесь, хлопцы, пока Нестор Иванович задерживается, успею вам вкратце поведать, что мы с другими атаманами надумали». «Я 2 года на фронте повоевать успел. До вахмистра дослужился, а про контур удары только единожды в штабе слыхал». Усаживаясь на длинную лавку за столом, попытался по привычке ладонью огладить бороду старший атаман. Рука неловко цапнула пустоту. «Это когда противник наносит удар, а ты бьешь навстречу», — поведал вычитанную в книжках военную мудрость Алексей. «Так великая сила завсегда малую превозможет», — развел руками ветеран. Хлопцы молча закивали в поддержку. «Давай покажу наглядно», — Алексей встал посреди комнаты. «Подходи и бей кулаком со всей силы меня в грудь». «Я свой урок уже сегодня получил», — потрогал пальцами кончики пушистых бакенбардов бывший бородач. «Нехай теперь молодые огребают. Микола, покажи батюшке удаль богатырскую». «Ай, покажу», — задиристо скинул подбородок дородный детина. Микола встал напротив Алексея, широко размахнулся и со всей дури послал увесистый кулак в грудь высокого инока. До цели кулак не долетел. Ребро ладони инока метнулось навстречу и с глухим стуком врезалось в предплечье драчуна, чуть пониже локтевого сгиба. Рука Миколы сложилась пополам, а затем обвисла плетью. «Начисто отбил, ирод!» Нянча руку, скривился от боли неудачник. «А теперь разберем провальную атаку детально». Невозмутимо заложив руки за спину, стал вышагивать по комнате суровый лектор. «Моя фигура – это Гуляйполе. Тяжелая рука Миколы – ударный отряд врага. Траектория движения – дорога. Ребро моей ладони – отряд оперативного реагирования. Что произошло?» «Видать, батька Махно заранее узнал о нападении противника и, вовремя выдвинув конный отряд по направлению движения врага, провел атаку из засады во фланг походной колонны». Разложил все по полочкам обстрелянный на фронте вахмистр. «Крепкий удар», — потирая ушибленную мышцу, укорил Микола. «Только где же нашим хуторянам такую силу взять, чтобы австрияков одним махом перебить?» «Я на фронте много раз видел, какие злые чудеса может творить пулемет «Максим», — с грустью поведал о печальном опыте Алексей. «На большой отряд одного пулемета маловато будет», — сознанием дела скривился бывший вахмистр. «Тут целая пулеметная команда потребна». «К счастью, у батьки Махно имеется дюжина убойных машинок», — ободряюще подмигнул селянам Алексей. «Нам бы еще врага на подходе перехватить», — почесал затылок Микола. «Пулеметы установим на легкие брички, запряженные сразу тройкой резвых лошадей», — поведал батюшка Алексей. «Базироваться головной отряд будет в Гуляйполе, а по пути усиливаться местным ополчением. «Так это загодя выезжать надобно, чтобы поспеть к крайним селам», указал на явный изъян плана вахмистр. «Да и как угадать, на какой дороге засаду устроить?» «Побыстрее собираться и пораньше выезжать», беспечно рассмеялся странный инок. «Ведь враги не из-под земли полезут, а соседних населенных пунктов пожалуют. Я дальние рубежи на аэроплане каждый божий день облетать буду». «А как дождь или снег повалит?» – не доверял капризной технике вахмистр. «Моему чудо-аэроплану ни погода не помешает», – отмахнулся конструктор. «Да и скрытые дальние дозоры мы тоже выставим». «Насколько дальние?» – прищурил глаза вахмистр. «До самого Александровска», – подмигнул Алексей. «Шпионов по хуторам рассадим», – догадался тертый мужик. «Только как бы вестовых вражеские разъезды не перехватили». «Моих не перехватят», – уверенно заявил батюшка. «Архангелы с крыльями не у тебя, что ли?» – подумал о почтовых голубях вахмистр. «Почти угадал», – загадочно усмехнулся инок. Посвящать рядовых атаманов секретные дела Алексей не собирался. Лишь он ведал тайной службой полевой разведки. Удивляться там было чему. Еще когда Алексей формировал свою инвалидную команду, то начинал привлекать к работам в лазарете подростков из семей ветеранов войны. Сначала юноши и девушки использовались исключительно в хозблоке, но заметив, что многие из мальцов грамотнее родителей, Алексей решил не растрачивать потенциал. Взрослым мужикам грамота в вечерней школе давалась с большим трудом. Вроде и охота учиться, однако восприимчивость к новым знаниям намного хуже, чем у подростков. Ненасытная молодежь схватывала все на лету, еще и добавки просила. Пришлось организовывать еще и учебные кружки по интересам. Особенно порадовали Алексея девчонки из радиокружка. Они отличались от парней большей прилежностью и тонким слухом. Работали на телеграфном ключе, девичьи ручки тоже значительно быстрее крепких мужских лапищ. И с усидчивостью у барышень-радисток намного лучше, чем у парней. Мальчишки больше тянулись к оружию. От стрельбища не отогнать. А вот девчонки оказались еще и предрасположены к аптекарскому делу. После недолгих наставлений они уже самостоятельно фасовали лекарственные порошки и бойко торговали снадобьями в аптечных киосках. Наиболее способных бабка Марфа посоветовала Алексею отправить вместе с родителями в дальние села для организации выездной торговли и закупок лекарственных трав. У многих в окрестных селах и хуторах жили родственники. Этим Алексей и не преминул воспользоваться, разослав своих соглядатаев по всему уезду. А куда не дотянулся, оттуда заманил в гуляй-поле военных инвалидов для бесплатного лечения и протезирования. Подобрав из ветеранов и членов их семей подходящих кандидатов в шпионы, Алексей за зиму научил их азам разведывательной работы. Сам казак параллельно обучался у бывших политических заключенных методам конспирации. Старые анархисты поведали много хитростей. По цифровому шифрованию текстов Алексей брал уроки у дезертира-телеграфиста. От него же и летальное устройство телеграфного аппарата получил. Лосана лишь творчески переработал схему, упростив до предела и заменив передачу электрических сигналов проводной связи на радиоимпульсы. Алексей с испанцем уже наладили штучное производство радиоламп для простеньких передатчиков. Элементы питания тоже сами изготавливали. Антенны предполагалось размещать под видом элементов молниеотводов на куполах церквей или чердаках высоких зданий. Сигналы даже от дальних разведпостов должны достичь радиомачты в гуляй-поле, где располагался подарочный радиоприемник. Имелся еще и немецкий голосовой приемопередатчик, но его Алексей установил на дренолет и собирался использовать в автономном режиме. В связи со слабыми технологическими возможностями радиомастерской решили ограничить количество клавиш наборной каретки и передатчика лишь 10 цифрами, да и неопытным связисткам проще выучить прием на слух только десятка знаков, длинный буквенный алфавит они принимали с ошибками. А ну и цифровую передачу приходилось повторять по 3 раза, чтобы в шорохе помех и слабом звучании сигнала не пропустить важный знак или не перепутать. А так, слечив 3 радиограммы, выявляли совпадение знаков хотя бы в 2 вариантах. Следующей вынужденной мерой стал предварительный набор текста на бумажной перфоленте с обозначениями точек, тире и пробелов. Эта операция исключала ошибку при многократных повторах радиограммы и позволяла вести передачу в одном плавном темпе. Кроме того, использование перфоленты разделяло работу по шифрованию текста сообщения и непосредственно радиопередачу. Зачастую разведчики-радист были разными лицами. Шифрограмму составляли надежные ветераны, а передачу мог вести любой подросток. Для цифрового кодирования текста применяли спецсловари, где группа цифр обозначала определенную фразу, типа китайских иероглифов – конница, пехота, пулемет, время, название стороны света. В сочетании с обычными числами они позволяли разведчику передавать информацию о том, с какого номера поста идет радиограмма, численность и вооружение отряда противника, направление его движения и время прохода. Перфолента набивалась на специальной пишущей машинке наподобие применяемой в телеграфном аппарате клавиатурной механики. К изготовлению электромеханических наборных машинок Алексей привлек часовщика и группу рабочих из Александровска. Запас бумажной ленты Андрюха раздобыл у телеграфистов. А вот радиопередатчики произвели Алексей и Лосано сами. Только для маскировки закупили партию граммофонов, прятать радиолампы внутри корпуса. Громоздкую пружину заменили на компактный электромоторчик, работающий как и радиосхема передатчика от аккумуляторной батареи. Бумажная перфолента могла прокручиваться вместе с граммофонной пластинкой, так что обычно в момент передачи звучала музыка. Можно было и без проигрывания пластинки перекручивать рулон перфоленты, но кто заподозрит танцующую по комнате девчонку в передаче шпионских сведений? Пластинки модница прослушивала разные, а перфоленту крутила 1 по 3 раза. Процедура набора кодированного текста на клавиатуре и сама радиопередача получились весьма простыми. Даже малограмотные ветераны успешно справлялись с задачей. Основная сложность оказалась с приемом радиограмм. В гуляй-поле у приемника поочередно дежурили радистки. Вот на профессионализм этих девчонок была вся надежда, хотя и им давалось 3 шанса для исключения ошибки. Обычно передачу радиопосты вели в заранее обусловленное время, чтобы не накладывались сигналы. Для этого каждой разведгруппе выдали карманные часы. Но в случае передачи сообщений особой важности разведчик мог выйти в эфир в любое время. Только тогда перфолента прокручивалась многократно и содержала код высшего приоритета. Радистки, свободные от радиоприема время, занимались фасовкой лекарственных порошков. В глазах всех непосвященных они выглядели простыми лаборантками. В особо секретный аптекарский отдел посторонних лиц не допускал вооруженный часовой. Заморский знахарь приказал рьяно хранить тайну лекарственных рецептов, а еще, пуще китайских снадобий, батюшка Алексей оберегал информацию о секретной радиосети. Лишь Нестор Махно тоже был в курсе происходящего за дверью рецептурного отдела таинства. Потому и помогал Алексею пристроить нужных инвалидов в окрестных селах. Кто-то обосновался в церковных пристройках, кто-то открыл аптечные лавки возле трактиров на столбовой дороге. Семьи инвалидов регулярно получали продовольственные пайки из гуляй-поля, а в их аптеке подвозили дешевые порошки из лекарственных трав. Народ хвалил батьку Махно и его доброго знахаря за заботу. Истинного же смысла столь расточительной благотворительности непосвященные до конца не понимали. Большинство прихожан церкви и простых обывателей склонялось к мнению, что так анархисты стремились замолить грехи и привлечь крестьян на сторону анархии. Можно сказать, это тоже являлось целью махновцев, хотя и не главной. По-настоящему народ почувствовал заботу батьки Махно, когда весной в хутора и села Александровского уезда сунулись австрияки. Отряды фуражиров под охраной бравой венгерской конницы возжелали разжиться дармовым провиантом. Города Украины были сданы австро-немецким войскам без боя, но война в Западной Европе еще продолжалась и требовала новых жертвоприношений, хотя бы в виде украинского зерна и сала. Городские склады продовольствия были быстренько перегружены в эшелоны и отправлены по железной дороге в Фатерланд. Теперь пришел черед почистить крестьянские закрома. Однако прижимистые хохлы расставаться с нажитым добром не хотели, но в одиночку селяне не могли тягаться с сильными отрядами вооруженных мародеров. Вся надежда на могучего атамана и лихих махновцев из Гуляйполя. Оккупанты не ожидали жестокого возмездия за учиненный в селах грабеж. Сила была на стороне регулярной армии немецких союзников. Зимой целое многомиллионное русское войско разбежалось по теплым хатам, как куча тараканов по щелям. Куда уж тут горстки диких партизан противиться порядкам цивилизованных европейцев. На открытых всем ветрам просторах дикого поля укрыться от гнева кайзеровских войск негде. Все понимали слабую сторону обороны в голой степи. Это замечательное обстоятельство не ускользнуло от внимания хитроумного батюшки Алексея, когда казак вместе с Нестором Махно планировал боевые действия. «Глухая оборона в степи – дело проигрышное», – склонившись над расстеленной на столе топографической картой, довольно потер ладони Алексей. «Фланги не прикроешь, подвоз воды и продовольствия проблематичен». «Чему радуешься? Эх, окружат супостаты и заморят, как суслика в норке», – горестно вздохнул верховный атаман анархистов. «Все ветераны гутарят, что Гуляйполя нам не оборонить». «Так ты, Нестор Иванович, не панихиду к батюшке заказывать пришел, а отдельного совета спросить», — ободряюще улыбнулся вождю анархистов мудрый инок. «Ты, Алексей, по Китаю бродил, много старинных трактатов перечитал», — проявил осведомленность Махно. «Может, о древних военных хитростях наслышан?» «Нам китайщину пока вспоминать рано», — отмахнулся странник. «Не доросла наша революционная повстанческая армия до великих масштабов. Малыми отрядами в степи лучше воевать по-скифски». «Вот и остальные атаманы предлагают петлять зайцам по дикому полю», – кивнул озабоченный вожак. «Только жалко запасы бросать, да и народ на защиту надеется». «К мобильной переброске войск и обозов готовиться начнем загодя», – одобрил кочевую тактику казак. «Мы вот, к примеру, борта фургонов лазарета собирать будем из набора досок от лежаков и лавок медсанчасти. Крышу сделаем из сложенных брезентовых палаток. Металлический крепеж заказали на заводе в Александровске. Однако, думаю, до следующей осени нас из Гуляйполя враг не выбьет». «Так, а как же воевать по-скифски?» – удивленно поднял брови вожак анархистов. «Скифы не зайцы, а волки», – показал зубы боевой инок. «Мы не бегать от охотников будем, а нападать из засады. Оборона в голой степи – дело гиблое. Этот постулат и наших врагов касается». «А я думал, что ты своих шпионов на столбовых дорогах рассаживаешь лишь для своевременного оповещения о нападении на Гуляйполе», – начал догадываться об истинных задачах разведпостов Махно. «Однако ведь мало знать, где и когда вражеский отряд появится. Надо еще суметь на него внезапно напасть. А в степи скрытно подобраться не получится». «Подождем чуток на дорожке», – не видя великой проблемы, пожал плечами Алексей. «Ведь зверь по извилистой тропе сам в расставленный капкан идет». «Ну, немец в опасной балочке дуром не попрет», – замотал головой Махно. «Он лучше кружным путем по полю обойдет». «Так на то и расчет», – подбегнул охотник и хлопнул ладонью по карте. «Чужаки местность лишь по карте зрят, а мы каждую кочку вокруг дома знаем. Например, Где бы ты, Нестор Иванович, замаскированную пулеметную точку устроил с северной стороны Гуляйполя?» «Если загодя, то выкопал бы окопчик на каменистом взгорке, что посереть поле». Вспомнил подходящее местечко атаман и поставил себе зарубку в память. «Лучше бы там блиндажик с бойницами на три стороны соорудить». «Вот, а по карте тут ровненькое поле», — заглянул под приподнятую ладонь хитрый инок. «Укрыться от кинжального огня негде. Один пулемет полуэскадрон за минуту выкосит». «Так врагов может и больше эскадрона прискакать», — указал слабину в плане инока Махно. «Обойдут с флангов и поквитаются с пулеметчиками». «Слева балочка неглубокая», — подсказал Алексей. «Справа холмик на самом краю». «Ну, если подготовиться, то и по флангам можно горячую встречу гостям организовать», — заулыбался батька. «Пулеметов у меня вдосталь. Главное, заранее уведомление о прибытии гостей получить». «Это уж моя забота», — скромно склонил голову глава резидентуры. «Я еще каждый день облетать окрестности на аэроплане буду». «Допустим, гуляя поле, мы дзотами окружим в легкую», — почесал затылок Махно. «А пограничные села как прикрыть?» «Время есть, люди есть. Надо на всех дорогах капканы готовить», — выдал простой рецепт знахарь. «Посреди поля дзоты в земляных холмиках скрывать, на повороте дороги в колючем кустарнике прятать, на краю хутора... В старых сараях толстые бревна с бойницами рядком у дырявой стеночки укладывать. По всей черной зоне должны появиться сотни пулеметных гнезд, причем не одиночных, а группами, чтобы фланги были прикрыты. И в урочный час прикатят архангелы на быстрых тачанках и займут позицию для совершения Божьего суда над грешниками». «Такую масштабную работу в секрете не сохранишь», — развел руками Махно. «Продажные людишки найдутся. Часть сведений утечет к врагу». «Большинство капканов удастся скрыть», — обнадежил соратника Алексей. «Ведь ловушек будет расставлено слишком много. Кстати, любая из них может пригодиться. Сегодня она пустая, а завтра уже с огненной начинкой. Уничтожать их местные селяне не станут, а пришлые чужаки по черной зоне свободно гулять не смогут». «Ты, батюшка Алексей, уж второй раз какую-то черную зону поминаешь», — скривился от непонятной чертовщины вождь анархистов. «Так мы всю подконтрольную территорию накроем темной сетью смерти», — скорчив страшную маску, взмахнул руками злой чародей и через секунду озорно рассмеялся. «Та, батька, заминируем мы все гиблые места». «Якие такие гиблые?» Удивленно уставился на сумасшедшего стратега батька Махно. «Ходить в черной зоне гостям можно будет только по дорогам, прикрытым патрулями анархистов», — скрестил руки на груди инок в черных одеждах. «Своим тоже лучше далеко от знакомых окрестностей не соваться. Конечно, посты анархистов легко обойти, но тогда придется пробираться через запретные территории». «Поясни, чародей», — замотал густой шевелюрой совсем замороченный батька. «Ходить врагам по дорогам – смертный приговор. Шпионы загодя предупредят махновцев, и сквозь сеть зотов чужаки не протиснутся. Хотя наверняка появится соблазн прокрасться напрямки по полю». «Легкого прямого пути в наших степях нет», – отрицательно покачал головой абориген дикого поля. «То глубокая балочка на пути попадется, то полоса густого кустарника. Телега не всюду пройдет, а фуражирам ведь награбленный в селах груз вывозить на чем-то надобно. Без прибытка зачем мародерам в села ездить? И убираться во свояси им потребуется очень скорым маршем. Зряшная затея путь спрямлять. Наши тачанки кружным путем по проселочным дорогам обоз в открытом поле нагонят и без всяких дзотов фарш вместе с конями перемелют. Но если не грабить, если карательным отрядом пробираться в наш тыл вздумают». «Тогда села стороной обходить придется», — призадумался над маршрутом батька. «Но вот без воды в степи пропадешь. Коней поить потребно. Дальние хутора врагам не миновать. Только там можно найти колодцы с водой. Вот мы в них водицу-то и отравим, не моргнув глазом, заявил жестокий инок и пояснил. Народа на хуторах живет немного. Переселим временно в гуляй-поле под свою защиту. В одиночку хуторянам не выжить, ибо контакта с разведотрядами врага не избежать. После жестокой трепки на дорогах остряки миндальничать с гражданским населением не станут. Противник для соблюдения секретности всех свидетелей на пути отряда устранит. «Неужто всех?» – ужаснулся еще не видевший настоящую войну анархист. «Война города в пепел стирает», – тяжело вздохнул казак. «А тебе-то самому, батюшка Алексей, не жалко чужие души без счета губить?» Поежившись, вспомнил страшные слухи о былых фронтовых подвигах казака Махно. «Жаль заблудших грешников», – перекрестил грудь инок. «Вот и постараемся оградить разбойников от греховных соблазнов, уберем с их неправедного пути невинные жертвы». «Разве немцев травить не грешно?» – попытался уличить батюшку в двуличии анархист. «Так выбор же они сами делают», – пожал плечами праведный инок. «Коли не ворвутся в чужой дом, ворованное сало и горилку не употребят, не отравятся?» «Ты же говорил, колодезную воду отравишь», – поймал душегуба святошу на слове анархист. «Воду испортим не смертельно, лишь бы враги потеряли боеспособность. Коняшек опять же жалко губить. Животинка еще пригодится анархистам. Подберем, вылечим. И колодцы потом от слабой скверны будет чистить легче. Хуторянам после войны на том месте жить». «А траву сам сваришь», — усмехнулся Нестор Иванович.